Леопольд Ераховский. Глазов письмо сложил, аккуратно спрятал в карман, перехватил чудом. Забеспокоившись отсутствием Ераховского, его странным видом во время прошлой встречи, пошел в отель от Филеров, зная, что Дзержинский с Лениным, Лядовым и Богдановым отправились в финскую баню. Сыграл забывчивость перед доверчивым портье, сказал, что Ераховский попросил его передать письмо господину Жичковскому, вышел из отеля, отправился в кафе, облюбованное им на набережной. Здесь-то все и открылось ему. И сидел полковник Глазов возле окна, смотрел на огромный залив, по которому медленно плыли белопарусные яхты, смотрел из-за занавески, страшась, что сюда может зайти Дзержинский и узнает его, и станет ужас. И давящая безысходность поднялась в нем такая серая, что даже паруса показались ему блеклыми, и красные шторки в сборочку, и синее холодное море, и белые чайки, и даже затылок жгучего брюнета, сидевшего за соседним столиком. «Что ж делать-то, а?» — думал он. 2 дня Ераховский посидел с Дзержинским и отринул все прежнее. Есин не в счет мелкий маклер, а этот мыслил. Неужели все мыслящие пойдут за Дзержинским? Как их удержать? Разве их тюрьмою запугаешь? Неужели все кончено? Крах. Все. Глазов услышал в себе ответ, и ответ этот был однозначным. И чтобы заглушить это, он начал громко передвигать большую пепельницу, но тут к нему подскочила Фрёкин. «Дикие люди, у них бабы обслуживают». Пепельницу из рук выхватила, решила, что с окурками, и поставила новую чистую. Глазов даже головой замотал, как собака в чумке, ощерился, прикусил нижнюю губу. «Да», — позволил он себе услышать себя самого, — «да, все кончено. Но для такой страны, как Россия, это окончание может быть долгим. На мой век хватит тянуть из последних сил тянуть, пока только можно тянуть, Господи, только подольше не кончалось. Расплата будет такой, что и представить себе нельзя. Да и не надо пытаться, с ума съедешь». Стокгольм. Деловая молния по веренному делах Стельгольштейну. Соблаговолите незамедлительно отобрать объяснение у полковника Глазова по поводу его недопустимой настойчивости в переписке с МИДом. Точка. Столыпин. Точка. Петербург. Деловая молния его высокопревосходительству министру внутренних дел Столыпину. Точка. Милостивый государь Петр Аркадьевич. Восклицательный знак. По словам полковника Глазова, запятая, он намерен воздействовать на шведскую полицию, запятая, используя текст договора о борьбе с анархистами, запятая, дабы добиться выдачи русским властям участников съезда социал-демократов, запятая, имеющего место, запятая, по сведениям Глазова, запятая, быть в Стокгольме, точка, вашего высокопревосходительства покорнейший слуга, Стельгольштейн, точка. Стокгольм, деловая молния, Стельгольштейну, точка. Научитесь экономить шифросвязь, точка. Меньше титулов, точка. Столыпин, точка. Стокгольм, деловая срочная Глазову, точка. Необходимо ваше присутствие в Петербурге, точка. Директор департамента полиции Вуич, точка. Петербург, деловая срочная дворцовому коменданту Трепову, точка. Господин генерал непонятным причинам отзывают пределы империи накануне решающих шагов в борьбе за выдачу участников съезда социал-демократов, коих должно считать анархистами-бомбистами, угрожающими жизни августейших особ. Точка. Жду указаний. Глазов. Точка. Трепов, однако, на шифрограмму не ответил. узнал, что приказ об отзыве Глазова отдал Столыпин —